Глава вторая. Женщина, похожая на королеву. Карета остановилась перед Аржантейльской церковью. «Я вам говорил, что с того дня, как отец выгнал меня из дома тростью, я ни разу не был в Аржантейле, но я ошибся. Я был здесь в день похорон моего отца». Сказав это, Мирабо вышел из кареты. Взяв в руку шляпу и с открытой головой медленным торжественным шагом вошел в церковь. В этом странном человеке соединялось столько противоречий, что в нем временами пробуждалось религиозное чувство, редкое в ту эпоху философов и атеистов. Жильбер шел в нескольких шагах от Мирабо. Он видел, как Мирабо прошел по церкви и у престола Богоматери прислонился к массивной колонне, на романской капителе которой, казалось, была надпись 12-го столетия. Склонив голову, Мирабо устремил глаза на черную плиту, лежащую в центре церкви. Жильбер старался угадать, что поглощало внимание Мирабо, и, следуя за направлением его взора, остановился на следующей надписи. «Здесь покоится Франсуаза де Кастеллан, маркиза де Мирабо, образец благочестия и добродетелей, счастливая супруга, счастливая мать. Родилась в Дофине в 1685 году, умерла в Париже в 1769 году. Была погребена в церкви святого Сульпиция, а впоследствии перенесена и соединена в одной усыпальнице с достойным сыном своим Виктором де Рикити, маркизом де Мирабо, названным другом людей, родившимся в Пертюи в Провансе 4 октября 1715 года, умершим в Аржантейле 11 июля 1789 года. Молитесь за упокой их душ». Уважение к смерти настолько могущественно, что Жильбер на мгновение поник головой и старался припомнить какую-нибудь молитву, чтобы исполнить просьбу, высказанную на надгробном памятнике, находившемся перед ним. Но если Жильбер, хотя в детстве и умел говорить языком веры и смирения, что также подлежит сомнению, то, конечно, теперь уже забыл. Чувствуя, что сердце его сухо и уста безмолвны, он приподнял взоры и увидел две слезы, катившиеся по гордому лицу Мирабо, изборожденному страстями, как почва вулкана, лавой. Эти две слезы странным образом тронули Жильбера, он подошел к нему и пожал ему руку. Мирабо его понял. Слезы, пролитые в память отца, который запирал в темницу, терзал, мучил Мирабо, были бы непонятны и странны, а потому он поспешил объяснить Жильберу настоящую причину своего волнения. «Франсуаза де Кастеллан, мать моего отца, была достойная женщина. Когда все находили меня безобразным, она одна говорила, что я только не хорош собою. Когда все меня ненавидели, она одна почти любила меня. Но больше всего на свете она любила сына своего. Поэтому-то я, как вы видите, доктор, и положил их рядом. К кому я присоединюсь? Чьи кости будут покоиться возле моих? У меня нет даже собаки, которая бы любила меня». Он горько засмеялся. «Милостивый государь», — сказал за ним голос с выражением упрека, — «в церкви смеяться неприлично». Мирабо повернулся в ту сторону, откуда послышались слова, и, увидев священника, тихо спросил: «Вы, вероятно, священник при этой церкви?» «Да. Что вам угодно?» «Много ли бедных в вашем приходе?» «Более, нежели желающих им помочь». «Не знаете ли вы хотя несколько филантропов с сострадательным сердцем?» Священник усмехнулся. «Вы заметили мне, что смеяться в церкви неприлично», — заметил Мирабо. «Милостивый государь», — возразил оскорбившийся священник, — «вы, кажется, собираетесь прочесть мне наставление?» «Напротив. Я хочу только доказать вам, что люди, считающие долгом помогать ближнему, не так редки, как вы думаете. А так как я, по-видимому, буду жить в замке Море, то да будет известно, что каждый работник, у которого нет работы, в замке Море ее всегда найдет. Каждый старик, нуждающийся в хлебе, найдет там хлеб. Каждый больной, какие бы ни были его политические или религиозные убеждения, найдет там помощь. Сверх того, начиная с сегодняшнего дня, вы будете получать от меня, господин аббат, для вспомоществования нуждающимся по 1000 франков ежемесячно». Отделив листок бумаги из своей записной книжки, Мирабо написал на нем карандашом: Обязуюсь выдать с благотворительной целью 12 тысяч франков настоятелю Аржантельской церкви по 1000 франков в месяц со дня моего переселения в замок Море. Обязательство выдано мною в Аржантельской церкви и подписано на алтаре Богоматери Мирабо старший. Действительно, Мирабо подписал эту расписку на алтаре Богоматери и передал ее аббату, изумленному этим поступком, а еще более подписью. Выйдя из церкви, Мирабо и Жильбер сели в карету. Хотя Мирабо пробыл в Аржантейле весьма короткое время, но воспоминание о нем надолго сохранилось в потомстве. Некоторые люди обладают свойством, куда бы они ни явились, изменять вокруг себя жизнь настолько, что их появление становится целым событием. И в настоящее время, несмотря на то, что Мирабо умер уже 60 лет тому назад, если вы остановитесь в Аржантейле, и если тот дом или церковь еще не заброшены, то вы всегда встретите кого-нибудь, кто расскажет вам все эти подробности с такой ясностью, как будто они случились только вчера. Проехав большую улицу до конца, карета оставила Аржантейль и покатила по дороге в Бизон. Едва проехали они 100 шагов, как Мирабо увидел справа от дороги густую чащу деревьев парка, среди которой резко выделялись аспидные кровли замка и других строений. То был замок Море. По правую сторону дороги, прежде чем повернуть к решетке замка, они увидели убогую хижину, у дверей которой сидела на скамье женщина и держала на руках ребенка, худого, истощенного, изнуренного лихорадкой. Мать, убаюкивая бедное дитя, поднимала глаза к небу и горько заливалась слезами. Она обращалась с мольбой к тому, к кому обращаемся все мы, теряя надежду на людей. Устремив взор на это печальное зрелище, Мирабо сказал: «Доктор Жильбер, я суеверен, как древние. Если этот ребенок умрет, я отказываюсь от замка Море. Посмотрите ребенка, это дело доктора. Но так как мне остается не более 10 минут для осмотра замка, то я вас здесь оставлю. Приходите в замок и скажите, есть ли надежда спасти этого ребенка». Обращаясь к матери, он добавил: «Этот господин знаменитый медик. Благодарю провидение, что оно вам его посылает. Он попробует спасти вашего ребенка». Женщина едва пришла в себя от выпавшего счастья. Она встала и, держа на руках ребенка, пробормотала благодарность. Жильбер вышел из кареты, а Мирабо уехал. Спустя 5 минут Тайш позвонил у решетки замка. Некоторое время никто не показывался. Наконец появился человек, по костюму которого можно было узнать в нем садовника, и отворил им решетку. Прежде всего Мирабо осведомился, в каком состоянии находится замок. «В нем жить можно», — отвечал садовник. И действительно, судя по внешнему виду, он мог быть еще обитаем. Составляя часть владений аббатства Сен-Дени, замок Море принадлежал Аржантельскому приходу и продавался вследствие изданного декрета относительно имений, принадлежащих духовенству. Мирабо, как мы уже выше сказали, был знаком с этим замком, но никогда не имел случая рассмотреть его так внимательно, как мог это сделать теперь. Войдя за решетку, он остановился на первом, почти квадратном дворе. По правую сторону стоял павильон, в котором жил садовник, а по левую был другой, отличавшийся от первого красотой и изяществом. Он был весь скрыт в гигантских розовых кустах, осыпанных цветами, и как зеленым шнурком перепоясан виноградниками. Каждое окно точно занавеской закрывалось гвоздиками, гелиотропами и фуксиями. Их распустившиеся цветы и густые ветви не пропускали в комнату ни солнечного луча, ни постороннего любопытного взгляда. Маленький садик, усеянный лилиями, кактусами и нарциссами, точно ковер, вышитый руками Пенелопы, простирался во всю длину первого двора и примыкал к гигантской плакучей иве и к великолепным вязам, росшим на противоположной стороне. Мы уже говорили о страсти Мирабо к цветам. Увидев этот павильон, усыпанный розами, этот прелестный сад, составлявший как бы часть домика Флоры, он радостно вскрикнул: «Что, этот павильон отдается в наймы или продается, друг мой?» — спросил он у садовника. «Конечно, сударь», — отвечал садовник. «Он принадлежит замку и вместе с замком продается и отдается в наймы. Только в настоящую минуту он занят. Если же вы займете замок, то живущих в нем можно будет выпроводить». «А!» — воскликнул Мирабо. «А кто в нем живет?» «Какая-то дама». «Молодая?» «Лет 30 или 35». «Хороша собою?» «Очень хороша». «Увидим», — сказал Мирабо. «Хорошенькая соседка нисколько не мешает. Покажите мне замок, друг мой». Садовник шел впереди. Мирабо, следуя за ним, перешел мост, перекинутый через небольшую речку, отделявшую первый двор от второго. Тут садовник остановился и сказал: «Если вы, сударь, не пожелаете беспокоить даму павильона, то ни она вам, ни вы ей не будете мешать, так как эта речка совершенно отделяет часть парка, принадлежащую к павильону». «Хорошо, хорошо», — отвечал Мирабо. «Посмотрим прежде замок». И живо поднялся на 5 ступеней. Садовник отворил главную дверь. Дверь эта вела в галерею с нишами по сторонам, в которых стояли статуи и вазы на консолях и колоннах по моде того времени. На другом конце галереи дверь вела в сад. По правую сторону галереи была бильярдная и столовая, по левую — большая и маленькая гостиная. Расположение комнат понравилось Мирабо, который, впрочем, смотрел на все рассеянно и нетерпеливо. Первый этаж состоял из большой комнаты, весьма удобной, чтобы служить кабинетом, и из 3 или 4 спальных комнат. Окна в гостиной и спальнях были заперты. Мирабо подошел к одному из них, чтобы отворить. Садовник хотел открыть и другие, но Мирабо сделал знак рукой, чтобы он этого не делал. Садовник остановился. Прямо под тем окном, которое открыл Мирабо, у громадной плакучей ивы читала полулежа женщина, а в нескольких шагах от нее на лужку среди группы цветов играл 5- или 6-летний ребенок. Мирабо понял, что это была обитательница павильона. Нельзя было придумать ничего изящнее и грациознее одежды этой женщины. На ней был накинут кисейный пеньюар, убранный кружевами, сверх белого тафтяного капота, отделанного рюшем из белых и розовых лент. Капюшон, убранный кружевами, опускался на ее лицо, как вуаль, сквозь которую, как бы сквозь туман, можно было различить черты ее лица. Тонкие продолговатые руки с аристократическими ногтями, по-детски миниатюрные ножки, покоящиеся в маленьких белых шелковых туфлях с розовыми бантами, гармонически дополняли этот обольстительный облик. Ребенок в белом атласном костюме был подпоясан 3-цветным поясом, в то время называвшийся национальным. На голове его была надета маленькая шапочка а-ля Генри IV. Это странное сочетание встречалось довольно часто в то время. Сверх того, это был костюм дофина, когда он в последний раз показался с матерью своей на балконе Тюильри. Мирабо не велел открывать окон, чтобы не тревожить прекрасную читательницу. Это была обитательница павильона цветов, царица сада лилий, кактусов и нарциссов, соседка Мирабо, которую этот человек, всегда стремящийся к сладострастию, выбрал бы себе сам в соседке, если бы случай не свел их вместе. В продолжении нескольких минут он пожирал взорами прелестное создание, неподвижное как статуя, не догадывающееся о том, какие опасные взгляды устремлены на нее. Но случайно или вследствие магнетического тока взоры читавшей оторвались от книги и обратились к окну. Она увидела Мирабо, слегка вскрикнула от изумления, встала, подозвала своего сына и, держа за руку ребенка, удалилась, 2 или 3 обернувшись назад, исчезла между деревьями вместе с ребенком. Мирабо следил за ее платьем, время от времени мелькавшим между деревьями, белизна которого резко выделялась среди окружавших ее деревьев. На крик, вырвавшийся у незнакомки, Мирабо ответил криком изумления. Женщина эта обладала не только царственной походкой, но была, насколько можно было приметить, сквозь кружевную вуаль, до половины закрывавшую лицо ее, похожа на королеву Марию Антуанетту. Сходство это дополнял сопутствовавший ее ребенок. Он был в возрасте 2-го сына королевы. Образ Марии Антуанетты, походка которой, лицо, малейшие движения врезались так глубоко не только в память, но, скажем, более в сердце Мирабо после последнего свидания его с ней в Сен-Клу, что он узнал бы королеву везде, где бы ни встретил, хотя бы окруженный божественным облаком, которым Вергилий окружает Венеру, когда она является своему сыну на Карфагенском берегу. Какое чудо привело эту таинственную женщину в парк того дома, который нанимал Мирабо? Если то была не сама королева, то, по крайней мере, живой портрет ее. В это мгновение Мирабо почувствовал, что на его плечо опустилась чья-то рука.